Глава 13, в которой Кикимора ночью гуляет по крыше. Очень жалко, что большинство людей спит, когда часы показывают 5 утра. Конечно, в это время самый сладкий, самый крепкий сон, но все же не все люди спят в это время. В жаркие летние дни, когда солнышко начинает жарить лучами с самого раннего утра, и пыль по дорогам стелется, будто ковровая дорожка, по дорогам утреннего города взад и вперед разъезжают поливальные машины. Они моют, чистят и скребут город для того, чтобы людям было приятно с утра идти на работу, а по дорогам могли бы бежать легковые автомобили, торопиться по своим делам. Еще очень рано встают бородатые дворники. Они надевают на себя свои кожаные фартуки и, взяв в руки длинные метлы, начинают свою работу. По дорогам еще не едут машины, не торопятся в школу веселые малыши. Город еще спит. И только лишь слышны звуки метлы. Около 10 утра начали просыпаться гости лифтового. Водяной приподнялся на своем матрасе и сладко потянулся, раскинув руки в разные стороны. «Ой, хорошо поспали!» Протирая глаза, пробормотала Баба-Яга. «А мне сегодня ночью приснилось, что я летаю, парю над крышей, как голубь или как воробей!» Протрещал радостно Кикимора. «Еще немного, и ты точно бы полетела, как ласточка, только вниз головой!» Усмехаясь, гаркнул Леший. «А это еще почему?» Ничего не поняла Кикимора болотная. «А потому, — продолжил Леший, — проснулся я ночью от того, что кто-то мимо меня бесшумно прошел. У меня же, сами знаете, слух очень тонкий. Я любой звук и шорох слышу. Открываю глаза и смотрю, идет Кикимора по крыше. Глаза у нее закрыты, а руки вытянуты вперед. И чешет она прямо к краю крыши. Ну, я, когда это увидел, от удивления чуть не подпрыгнул». «Ничего себе!» — воскликнул лифтовой, убирая за собой свой матрас. «А дальше-то что было?» — быстро вставила Баба-Яга. «Я подскочил к ним в 2 прыжка», — продолжал Леший. «И спрашиваю ее, ты куда, мол, собралась?» А она молчит, знай себе, шлепает к краю крыши. Я только рот свой от удивления открыл, а она уже ногу заносит над краем крыши. Я ее в охапку схватил и обратно в постель уложил». Закончил свой рассказ Леший. «Господи, а я ничегошеньки не помню», — испуганно выпятила губу Кикимора. «Спасибо тебе, Лешенька, что от гибели меня спас». «Как же ты можешь ничего не помнить?» — удивился Водяной. «Ты что, не помнишь, как по крыше ночью ходила?» «Нет, хоть убейте меня, ничего не могу вспомнить», — заскулила Кикимора. «А я знаю, почему она ходила по крыше, но ничего не может вспомнить», — вдруг отозвался лифтовой. «И почему же?» — вскинула брови Баба-Яга. «Есть такая болезнь, она лунатизм называется», — пояснил лифтовой. «Когда в небе стоит полная луна, то те, кто этой болезнью страдают, встают прямо во сне и начинают с закрытыми глазами по крыше ходить и по проводам. А называют их лунатики». «Ничего себе!» — отодвинулся от Кикиморы подальше Водяной. «Так ты у нас, оказывается, лунатичка?» «А я сама раньше не знала, кто я такая», — захныкала Кикимора. «А ты, небось, и у себя по болоту ночью шлепаешь с закрытыми глазами», — усмехнулся Домовой. «И еще перекусает нас ночью», — с опаской поглядывая и отодвигаясь от нее, предположил Домовой. «А это не заразно», — успокаивал всех лифтовой. «Не обижайте ее, давайте лучше будем завтракать, у меня как раз самовар вскипел». Все с радостью согласились и начали греметь чашками и весело трещать, обсуждая предстоящую прогулку по городу.